История души. Никого не покидало ощущение достоверности от каждого из произведений Василия Макаровича. Героев своих Шукшин не придумывал, лишь прибавлял к их миру свой, свое художественное видение и человеческое соучастие. Во время съемок фильма «Калина Красная» рядом с Шукшиным был единомышленник-оператор Анатолий Заболоцкий, и полное взаимопонимание он нашел у актрисы и жены Лидии Федосеевой. Этот триумвират представлял в последнее время спаянный вдохновенной работой монолит. Но были и оппоненты. Среди них остановили внимание Шукшина Ваншенкин и Баранов. Ваншенкин, разбирая просчеты фильма, подчеркивал сентиментальность многих эпизодов, банальность персонажей, умозрительность концепций. Баранов выражал недовольство по поводу театральных эффектов, мелодраматизма мотивировок, подчеркивая, что сентиментально-умилительные интонации Егора Прокудина плохо вяжутся с подлинно крестьянским мироощущением человека, труженика на земле. Ответ Шукшина не заставил долго себя ждать. Появившись в журнале «Вопросы литературы», номер 7, 1974 года, называлась статья «Возражение по существу». Мне кажется, в этом творческом споре выиграл Шукшин. Меня, конечно, встревожила оценка Ваншенкина, но не убила. Я остановился, подумал, не нашел, что здесь следует приходить в отчаяние. Допустим, упрек в сентиментальности и мелодраматизме. Я не имею права сказать, что Ваншенкин здесь ошибается, но я могу думать, что особенности нашего с ним жизненного опыта таковы, что позволяют нам шагать весьма и весьма параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чем сокровенном у другого. Тут ничего плохого нет. Можно жить вполне мирно, и я сейчас очень осторожно выбираю слова, чтобы не показалось, что я обиделся или что хочу обидеть за несправедливое истолкование моей работы. Но все же мысленно я адресовался к другим людям. Теперь истерика после сцены с матерью — мелодрама? Тут не знаю, что и говорить. Разве мелодрама? А как же, неужели не кричат и не плачут даже сильные, когда только криком и можно что-нибудь сделать, иначе сердце лопнет. Маленькие справедливые нормы Баранова тут ни при чем. Вся драма жизни Прокудина в том и состоит, что он не хочет маленьких норм. Он, наголодавшись, настрадавшись в детстве, думал, что деньги — это и есть праздник души, но он же и понял, что это не так. А как, он не знает. И так и не узнает. Но он требовал в жизни многого — праздника, мира, покоя. За это кладут целые жизни. И это еще не все. Но очень дорого, потому что обнаружить согласие свое с миром — это редкость. Это или нормальная глупость, или большая мудрость. Мудрости Егору не достало, а глупым он не хотел быть. И думаю, что когда он увидел мать, то в эту-то минуту понял, не найти ему в жизни этого праздника покоя. Никак теперь не замолить свой грех перед матерью. Вечно будет убивать совесть. Скажу еще более странное. Полагаю, что он своей смерти искал сам. От Пашки, классный водитель, непутевого парня, до исповедально-трагической повести о судьбе Егора Прокудина, который кается и возвращается к человеческой жизни, прослеживается частичный путь самого Шукшина. Мой дорогой читатель, предполагаю твой вопрос. Что за аналогии вы проводите между художником и преступником? Не спешите с выводами. Ответ есть и, надеюсь, убедительный. Ведь там, где существует духовное пространство, происходят порой невероятные события. Они скрыты от глаз мирских, они запредельны, а значит, и не всем доступны. Незадолго до смерти, участвуя в дискуссии вокруг Калины Красной, Шукшин так развивал свои мысли. «Меня больше интересует история души, и ради ее выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня волнует. Здесь невольная перекличка с формулировкой титана русской литературы Льва Толстого. Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям. И вновь Шукшин. Нет, литература — это все же жизнь души человеческой, никак не идеи, не соображение даже самого высокого нравственного порядка. Область политики, в свое время сломавшая не одну судьбу своими идеями об устройстве рая на земле, ушла за пределы шукшинского внимания как явление временное. Он выбрал другое, из области вечного, культуру, ибо в переводе с санскрита это слово означает «нести свет». Василий Шукшин подводит нас к главному, что он берется в дальнейшем исследовать. Три вещи надо знать о человеке. Как он родился, как женился, как умер. Предельно просто, как все гениальное.